после моего уезда в Финляндию ответственность за работу нашей миссии в Австрии легла на плечи Сакари. Поездки в Советский Союз организовывались с двух различных баз. На складе в Австрии наряду с книгами ожидали отправки в Советский Союз обрезной станок, ксерокс, запчасти для печатной машины и некоторые другие типографские принадлежности. Оси и Лаури, обучающиеся в Венском университете, выехали с этим грузом в направлении Советского Союза и 15 февраля 1979 года прибыли на таможню в Брест. На пограничной станции их ждали 5 специалистов, среди которых был представитель КГБ. Мужчины сразу же подошли к типографскому оборудованию и поставили эти вещи в сторону. Таможенники предложили отправить эти вещи в Финляндию багажом по железной дороге. Братья не согласились, так как полагали, что эти вещи могут дорогой пропасть. Оси и Лаури начали допрашивать по одному. Допрос продолжался несколько дней, с раннего утра до поздней ночи. При таможенной проверке не было обнаружено ни тайника, ни спрятанных вещей, поэтому братья удивлялись, по какому праву западных туристов арестовали. Их не могли обвинить в контрабанде, однако ничего не помогало. Целенаправленный и строгий допрос продолжался. Допрашивающие откуда-то узнали, что Оси в сентябре 1978 года пытался провести из Финляндии в Австрию ксерокс такого же типа. Тогда он был изъят на советской таможне и отправлен в Финляндию через финскую автобусную компанию. Теперь Оси вез аппарат такого же типа в Финляндию. Властям было также известно, что Оси тогда удалось провести через таможню электрическую пишущую машинку с русским шрифтом, которой у него при прохождении таможни в Бресте уже не оказалось. Таможенники выяснили, что он подарил ее кому-то в Москве, однако тогда ему разрешили покинуть страну. Теперь же властям хотелось узнать, кому была передана пишущая машинка. Оси и Лаури чувствовали себя как в капкане. Они не были готовы отвечать на вопросы, касающиеся двух давних поездок. Это была уловка, с помощью которой из них хотели выпытать нужные сведения. День за днем Оси и Лаури допрашивали в разных помещениях и лишь на ночь оставляли в одной комнате. Опасаясь подслушивающих устройств, они в первый вечер несколько часов шепотом и посредством записок разговаривали о том, что происходило на допросе и о чем их спрашивали. После напряженного дня это было очень трудно. Отцы обоих курьеров сильно болели. Отец Лаури совсем недавно перенес операцию, во время которой у него был обнаружен неизлечимый вид рака, а отец Оси лежал парализованным. Оба хотели как можно скорее оказаться дома в Финляндии. Эти обстоятельства еще больше усиливали внутреннее напряжение. Оси, как и Лаури, посещали мучительные мысли. «Почему я нахожусь здесь, когда должен быть у постели больного отца? Если меня посадят в тюрьму, я, возможно, никогда больше не увижу отца живым». Допрашивающим удалось возбудить в Оси и Лаури сильное чувство вины. Уже первый день для них был психически очень утомительным. После нескольких часов сна начался второй день допроса. Давление увеличилось, когда братьям показали фотографии курьеров из австрийской группы и спросили, знакомы ли им эти люди. Им задавали много вопросов о различных миссионерских организациях, особенно о финской народной миссии и славянской миссии. Снова и снова Оси спрашивали о пишущей машинке. Властям непременно хотелось знать, где он ее оставил. В первый и второй день братья ничего не хотели говорить ни о своей вере, ни о причине всех этих событий. Они надеялись, что выдержат допрос, не подвергая опасности русских христиан. «Почему нас так долго держат здесь?» — спрашивали они у таможенников. «Потому что в прошлый раз, проезжая через нашу страну, вы предприняли подозрительные действия. Возможно, вы опять намерены оставить в стране запрещенные вещи». В конце второго дня братья чувствовали себя сильно усталыми. У них было такое чувство, что их загнали в угол. Они решили засвидетельствовать о Христе и признаться, что ехали по поручению миссии. После признания от Оси потребовали письменного объяснения о прошлой поездке. Он написал: «Множительный аппарат таможня отослала обратно в Финляндию, а пишущей машинки у меня при выезде из страны не было. Получатель христианин, личность которого я узнал по фотографии, встретил меня при входе в магазин около Красной площади. Он прибыл на машине и взял с собой пишущую машинку». Оси буквально засыпали вопросами. Кто вас послал? Какой организации вы принадлежите? Кто руководит организацией? Как организовывается встреча с советскими верующими? Есть ли у вас радиопередатчик, посредством которого вы сообщаете верующим о своем прибытии в Советский Союз? Иногда курьерам грозили взятием под стражу, если они не будут говорить правду. На третий день Осипа вели в помещение, где 8 человек снова на протяжении 3-4 часов проверяли машину, ища тайник. На четвертый день курьеров допрашивали раздельно. Допрашивающий положил перед собой стопку чистой бумаги и начал утомительный допрос. «Ну что, начнем сначала. Только теперь говорите всю правду». Оси, находясь под перекрестным допросом, боролся с усталостью. «У меня есть две альтернативы», — думал он. «Или я скажу то, что уже и так известно, и что не повредит работе, или буду молчать и ничего больше не скажу». Он решил сказать то, что им уже известно. Но тогда они узнают, что у них обоих есть определенная задача. Оси не знал точно, что властям уже известно. Для того, чтобы самое важное осталось в тайне, надо сказать лишь то, что удовлетворило бы допрашивающих. Что же он должен сказать? В большинстве случаев, на каком бы то ни было допросе, молчание является более полезным. Во время допроса Оси все больше и больше загоняли в угол. На четвертую ночь властям удалось узнать о том, что сотрудники народной миссии транспортировали Библии и распределяли Евангелие. Стало известно о христианских буклетах в почтовых ящиках в Венгрии и Румынии. Все это никак не могло угрожать нашей работе или христианам Советского Союза. Оси сказал и о том, что нашел копировальный аппарат, спрятанный в лесу. Это тоже не могло никому повредить, так как аппарат уже находился в безопасном месте. Во время допроса выяснилось, что грузы передавались через Михаила Хорева, хотя получателями были самые разные люди. Здесь тоже для властей не было ничего нового. Наконец, курьеров посредством различных психологических методов поставили на колени. Они назвали организаторов их поездки. КГБ поняла, что посредством этих поездок поддерживается церковь на Востоке. В то время как Оси ночью допрашивали, Лаурис спал в гостинице. Затем и его допрашивали до 4 часов утра. Утром его, как и Оси, заставили написать объяснительную записку. В последний день Оси и Лаури было задано много вопросов о миссионерских организациях и их сотрудниках, особенно о финской народной миссии. Оплачивает ли народная миссия квартиру и остальные издержки студентов в Вене? Имеет ли она связь со спецслужбами? Знаете ли вы кого-нибудь, кто путешествует с фальшивым паспортом? Для чего завозятся в Советский Союз множительные аппараты? Не является ли ваша работа политической? Народная миссия – это тайная или открытая организация? Откуда вы получаете книги? Есть ли у народной миссии собственная типография? Не печатаются ли Библии, поступающие в Австрию, славянской миссии в Швеции? Как относится народная миссия к финским властям? Что делает эта миссия в Финляндии? Какова природа ее работы и какова ее цель? Откуда она получает деньги для своей деятельности? Достаточно ли средств для работы на Востоке? Какие средства массовой информации находятся в распоряжении народной миссии? На каких языках публикует миссия свои материалы? На эти вопросы отвечать было легко. Братья объяснили, что народная миссия – это чисто христианская организация, задача которой состоит в том, чтобы распространять Евангелие. Она не участвует ни в политической, ни в противозаконной деятельности. Народная миссия исполняет повеление Иисуса Христа проповедовать Евангелие всему миру. Верующие жертвуют средства для распространения Слова Божьего, чтобы как можно большее число людей имело собственную Библию. Народная миссия трудится во многих странах. Она проповедует Евангелие, основывает церкви и строит миссионерские больницы в бедных странах. Вся гуманитарная помощь, направленная в Советский Союз, предназначена только для христианской работы, но никак не для политической деятельности. Оси и Лаури много раз фотографировали. Машину и груз тоже сфотографировали. Был сделан также 10-минутный фильм для телевидения. Как ни странно, за 4 дня никто не заинтересовался рюкзаком Лаури. Все относящиеся к работе типографии предметы были конфискованы. Особый интерес вызвал множительный аппарат. Чекисты около 20 раз спрашивали, для кого он предназначен. Узнать о связи курьеров с издательством «Христианин» у них не получилось. В конце четырехдневного допроса появился полковник, который объявил результат судебного разбирательства. «Вы действовали вопреки законам Советского Союза, и вас нужно привлечь к уголовной ответственности. Но, учитывая хорошие отношения между Финляндией и Советским Союзом, а также вашу молодость, вас помиловали. Вы можете ехать домой, груз конфисковывается, а вы подвергаетесь визовому запрету, то есть впредь вам запрещено въезжать в Советский Союз». Оси и Лаури депортировали в Польшу, откуда они поехали в Финляндию. Оба застали своих отцов живыми. Непосредственно по прибытии братьев мы обсудили ситуацию и проанализировали все, что произошло. Мы благодарили Бога за то, что братьев освободили. Нам было ясно, что за всем происшедшим должен стоять сокровенный план Божий и цель, которая пока еще нам непонятна. Оси и Лаури были подвержены большому давлению, так как их багаж состоял из важнейших вещей, а именно типографских материалов. Вести допрос было поручено высококвалифицированным работникам КГБ. Мы поняли, что наша работа на Востоке вступила в новую фазу. Советским властям стали известны и работающие в Австрии штатные сотрудники, и выполняемая ими работа. КГБ знал о том, что народная миссия посредством транзитных поездок поставляла издательству «Христианин» оборудование. Этот факт вынуждал нас переосмыслить рабочую стратегию. Позже мы узнали, что с теми посредниками, которые были названы во время допросов, ничего плохого не произошло, и никто из них не был арестован.